«Это действительно он?» – мужик неверяще переспросил болотного доктора. Тот кивнул, заметив: «Как видите, внешность изгоев бывает весьма обманчивой. Они порой способны творить настоящие чудеса, хотя чудо собственного исцеления им бывает недоступно». Мужик подошел ко мне вплотную, решительно протянув руку. Я медленно встал с чурбака, осторожно пожимая ее. После восстановления нервов в руках сила мутанта частично вернулась ко мне, а с координацией пока еще отмечались отдельные накладки. Требовалось строго соизмерять прикладываемые усилия, ибо я уже устал менять порванные гитарные струны. Отметил эмоции мужика, смеси жалости, заметного презрения и настоящей благодарности. Признаться, моя внешность была сильно отталкивающей. Зомби и те порой выглядят куда симпатичнее. Ты всегда сможешь найти надежное убежище и поддержку в нашей группировке. Мужик первым начал разговор. Я ее лидер, фурор гарантирую это своим словом. Я лишь вымученно улыбнулся ждущему моего ответа мужику. Он не может самостоятельно говорить, видя мои затруднения. Болотный доктор подошел к нам вплотную. Ходячая аномалия все прекрасно понимает, но услышать его голос способны очень немногие, пояснил он. Да уж, фурор проникся ко мне еще большей жалостью. Доктор говорил, ты хотел достать хороший музыкальный инструмент. Я подтверждающе кивнул. Вижу, чем ты пытаешься пугать всех окрестных болотных жаб. Насмешливый взгляд брошен на приставленную мною к чурбаку побитую жизнью гитару. За спасение моего племянника, прими от всех нас в дар. В его руках материализовалась другая гитара, с виду вроде бы самая обычная, немного потертая, но она просто тянула к себе, требуя как можно скорее взять ее в руки. Ее когда-то давно принесли наши разведчики из самой Припяти, лидер Рассвета, протянул гитару мне. Думаю, она тебя примет, и мы снова услышим ее чарующий голос. Стоило мне ее коснуться, как перед глазами появился текст. Поздравляем, сталкер, тебе посчастливилось обрести уникальный музыкальный инструмент гитары из Припяти, класса легенда зоны. Играть на ней способны очень немногие. Обладает особыми свойствами, раскрывающимися во время ее использования по прямому назначению. Личный именной музыкальный инструмент, забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Взяв гитару в руки, осторожно потрогал струны, с изумлением отметив просто идеальную настройку, и на удивление легко проиграл несколько сложных аккордов. Мои пальцы уже сами знали, как правильно шевелиться, но не это повергло меня в легкий шок. Гитара чувствительно потянула из меня энергию аномалии и выплеснула ее вовне звучанием струн. Не скажу за всех присутствующих, но я глубоко проникся. Да, это инструмент действительно для него. Фурор повернулся к улыбающемуся доктору, а на его лице смешалось удивление с большим удовлетворением. Но я все же хочу, чтобы вы помогли нам с той проблемой, пока она не превратилась в настоящую катастрофу. Поднял он какой-то прежний разговор, начало которого я не застал. Я понимаю вашу позицию категорического невмешательства во все конфликты, но плохо принимаю стремление сохранить жизни даже таких конченных тварей. Доктор резко помрачнел и, развернувшись на месте, пошагал в обратном направлении. Спорить с лидером Рассвета он категорически не желал. Мужик и белобрысый парень переглянулись и последовали за ним, оставляя меня наедине с обретенной гитарой. Что же, теперь-то я точно научу болотных жаб танцевать настоящий брейк-данс. Поздно вечером у костра я мысленно спросил подсевшего к нам доктора, чего от него хотели рассветовцы. Зомби из мертвого города стали совершать целенаправленные вылазки, нападая на одиночек и небольшие группы сталкеров, после чего утаскивают их тела в свое логово, нехотя ответил он, собирая на себе все внимание сидевших вокруг костра изгоев. Я хотел завтра дать команду разобрать мостки, ведущие с островков в ту сторону. Потопи зомби вряд ли пройдут, но фурор прав, нужно что-то делать с той силой, которая их направляет. Вот только он переоценивает мои и наши силы. Шансов потягаться с хозяином мертвого города я просто не вижу. А кто он, этот хозяин? Мысленно поинтересовался у него. Кто он, никто точно не знает, тяжело вздохнул доктор. Мы предполагаем присутствие матерого суперконтролера, а на самом деле там может оказаться кто угодно. Нужна детальная разведка, но посылать туда людей равносильно отправке их прямиком в ад. И тут он был абсолютно прав, именно в ад. Попав под влияние контролера, далеко не все люди окончательно теряют разум. Большинство просто утрачивают возможность управлять собственным телом, но прекрасно все чувствуют. Особенно, когда контролер использует их в качестве ходячих консервов, периодически отъедая у них по кусочку свежего мяса. Правда это или нет, сложно сказать. Среди всех присутствующих таким личным опытом никто не обладал, пересказывая у костра страшные байки, в которые почему-то хотелось верить и бояться. Я попробую. Принять такое решение после всех тех знаков было просто. Вот их дальнейшее игнорирование запросто могло выйти боком. Хотя прогулка обещалась быть трудной и крайне опасной. Да и до моей прежней физической формы еще далеко. Хрен сбегу. Другой бы стал тебя уговаривать одуматься, но я знаю, это бесполезно. Доктор улыбнулся грустной понимающей улыбкой. Только знай, ты всегда найдешь поддержку в этих краях, каким бы сюда ни вернулся, твердо заявил он. От остального народа потянуло той самой эмоциональной поддержкой, от которой внутри становилось так тепло и приятно. Прежняя беседа у костра быстро завяла, и мы вскоре разошлись отсыпаться. Завтра всем нам обещался трудный день. Засыпая, получил от мутагена сигнал готовности к дальнейшей работе. Он отдохнул и набрался сил, желая использовать их на благо своего хозяина. Ноги мне завтра определенно пригодятся, потому подключился к нему и занялся восстановлением искалеченного организма. Работа затянула, и понятно, сон был отложен до лучших времен. Набравшись опыта, теперь мутаген и я действовали гораздо быстрее и эффективнее. К рассвету удалось восстановить не только одни ноги, но и большую часть остального тела. Мутаген снова выдохся и отправился отсыпаться вместо меня. Я уже предвкушал третий и, думаю, заключительный восстановительный этап, когда дойдет до горла и внутренних органов. Надоело изображать Герасима, который утопил собачку Муму, повинуясь чужой злой воле. С позаранку народ перекусил, чем зона послала, а послала она им весьма прилично всяких вкусностей, и дружно направился работать. Команду все получили еще вчера. Я поплелся вслед за ними, радуясь восстановлению былой подвижности. Показывать произошедшие изменения народу поостерегся, мало ли вопросами завалит, а с речью пока дело швах. Стоило отметить, народ меня подождал, перед тем как окончательно ломать проложенные через топкую трясину хлипкие пути. Удивило обнаружение вместе с компанией деда Михалыча. Тот внимательно осмотрел меня со всех сторон, старательно обнюхал и выдал целый баул алхимии собственного производства. «Чуйка шепчет мне, мы тебя больше не увидим», — тихо прошептал он мне, подойдя практически вплотную и долго всматриваясь в мои впалые глаза. «Не знаю, кем ты был раньше, но хорошо вижу, внутри ты все равно остался хорошим парнем, даже превратившись в жуткое страшилище. И сейчас идешь не на разведку, как сказал болотному доктору, а на войну. Войну до победного конца. Другой вариант тебя вряд ли устроит. Ради всех нас ты готов поставить на кон все, что у тебя осталось. Хоть тут мало кто верит в успех этого безнадежного предприятия, но я почему-то вопреки логике верю именно в тебя. И пусть зона будет к тебе благосклонна», — напутствовал меня он более громким голосом. Изобразил легкий поклон признательности и, помахав рукой ребятам, развернулся в сторону полуразобранного мостка, ведущего с болот на твердый берег. «Обойдемся без долгих прощаний. Пусть вспомнит у вечернего костра добрым словом ходячую аномалию. Она к ним действительно больше не вернется. Пару дней назад меня сильно подмывала помощь многим из них. Мутаген легко справился бы с их проблемами, избавив от видимых внешних уродств. Но тогда же пришло и понимание, я просто лишу их цели, ради которой они живут, борются и развиваются как сталкеры. Они должны сами победить свои недостатки, как внешние, так и внутренние. Дед Михалыч и болотный доктор наверняка думают аналогичным образом, ибо плохо верится в их полнейшее бессилие перед достаточно простыми телесными недугами. И своим грубым вмешательством я рискую разрушить ту прекрасную атмосферу духовного тепла, созданную изгоями в качестве компенсации телесных недостатков. Доктор вообще интересный тип, и весьма скрытный. Кстати, я могу лишь очень грубо оценить примерную стоимость той аппаратуры, которой он тут пользуется. Мало какая научная лаборатория и медицинский центр могли бы себе позволить что-то близкое. Про доктора изгои говорили, что он гораздо старше своего возраста. Выглядит он примерно на 30 с хвостиком, н на самом деле ему уже за 60, и мутагеном от него явственно пахнет. Пусть он и сосредоточен на своих исследованиях, однако, другим людям и не только лишь людям от него много пользы. Пожалуй, он единственная надежда тех, с кого Зона взяла крайне большую цену, и словно в насмешку оставив при этом жизнь. И я сильно сомневаюсь, что смог бы когда-либо занять его место. Мой характер для этого слишком мягок. Только выбравшись с болота и углубившись в ближайший перелесок, ощутил, как сильно я отвык от привычного окружения. Шелест камышей и многоголосое кваканье лягушек не заменяет шума листвы над головой, треска цикад и посвистывание мелких птах в разросшихся кустах. Болото и лес, словно два отдельных мира, живущих в параллельных реальностях. И второй мир мне куда ближе и роднее. Стоило отметить, плотность размещения одиночных аномалий и их небольших группок на твердой земле гораздо выше. Тут полное разнообразие гравитационки, химички, электры. Мухобойки тоже есть, но все слабые. Урожая от них хрен дождешься. Зато они обильно собирают под собой целые горки дохлых мух и комарья. С большим изумлением наблюдал, как коричневая птаха, то ли дрозд, то ли еще кто, вытаскивала из-под аномалии еду. Действовала птичка весьма осторожно, подобравшись по земле к основанию аномалии, где в кружащемся вихре отсутствовали яркие звездочки. Набив зоб, птичка сначала отбежала в сторону и только потом вспорхнула на ветку. Вскоре к кормушке пожаловала вторая птичка, судя по более светлому окрасу подросший птенец. Он боялся и сильно торопился, и решил взлететь сразу же от аномалии, тем самым потревожив ее. Мухобойка зло сверкнула в моем зрении, резко потянув из воздуха все в себя. Птичке повезло, она сразу же упала на землю и благополучно застряла в разросшемся папоротнике. Засияли звездочки внутри аномалии, от них во все стороны брызнули тонкие лучи или нити разрядов. Слабый ветерок вскоре донес до меня запах озона. Разрядившись, аномалия успокоилась, а из папоротника с заметным трудом выбралась глупая птаха. Взлетать она поостереглась, потому просто убежала куда-то вглубь леса подальше от страшной кормушки. Пройдя перелеском, вышел к заросшему высокой травой открытому пространству и затянутому плотным туманом проходу между стенками двух пространственных аномалий. За этим вечным туманом и начиналась локация «Мертвый город». Проверив окрестности с помощью всех доступных чувств и забравшись на ближайшее дерево, заметил едва выделяющуюся тропинку через траву. Тропинка часто петляла, огибая пятна одиночных аномалий и ныряла в непроглядный туман. Ей определенно пользовались, потому идти по чьим-то следам вряд ли стоит. Я бы обязательно поставил растяжку-сигналку. Мысленно проложив другой маршрут, осторожно слез с дерева и направился к туману. Судя по ощущениям, туман занимал полосу около 10 метров. За ним местность сильно изменялась. Сразу же отметил знакомое чувство пространственного пузыря. Действительно, здесь вместо неба серая светлая хмарь. Высокое разнотравье другой стороны сменилось настоящим английским газоном. Мелкая зеленая травка едва доходила мне до щиколоток. Вокруг полнейшая тишина. Ни сверчков, ни цикад, ни птичек. Местность спускается в большой заросший кустами овраг, на другой стороне хилая березовая рощица, и за ней вдалеке видна верхушка трубы городской котельной. Ментальное чутье молчит, в округе никого. С проскочившим неприятным холодком страха вовремя отметил, пространственное восприятие тут заметно искажается. Я просто не чувствую, куда нужно идти, а полагаться лишь на одно зрение глупо. Требуется калибровка. Спать мне уже и так сильно хотелось, потому спустился во враг, а затем выбрался и в перелесок, где нашел удобное местечко в колючих кустах. Пора привыкать к новому месту. Вдруг удастся увидеть его во сне целиком, как произошло на территории выжигателя мозгов. Повинуясь вложенному намерению, сон действительно сменился особой формой транса или галлюцинаций. Тут я вряд ли смогу однозначно сказать. Внутренности пространственного пузыря действительно раскрылись передо мной. Пространство внутри него было сильно неоднородным, хотя внешне могло выглядеть как обычно. И главной неоднородностью тут являлся временный поток. Сжатие времени происходило тут практически везде, однако от дома к дому, от улицы к улице оно могло заметно отличаться. Отсюда вытекают причины нарушения моего пространственного чутья, и отмеченная особенность влияла тут практически на все. К примеру, из окна дома с быстрым потоком времени можно заметить, как рядом с другим домом медленно-медленно движутся двуногие силуэты, и, наоборот, для них твое движение покажется стремительным, как полет стрелы. Эту особенность требуется учитывать, дабы не попасть впросак. Более того, неоднородности медленно передвигались, мигрировали, потому общее сжатие времени было условно постоянным. В сумрачном трансе я увидел весь город и его окрестности с тропинками переходов в другие части зоны. Тут нет тайных троп, они находятся где-то за границей этой локации. Проснувшись, достал КПК, требовалось хорошенько поработать с картой. Первым делом прочитал забытое сообщение от Вики. В нем она прощалась со мной, сразу поняв, на что именно я тогда подписался. Она передала контакт для связи в реальном мире, дабы я нашел ее, когда покину этот сильно грешный виртуальный мир. Сердце на секунду чувствительно сжалось, для меня она до сих пор еще что-то значила. Хотя показываться ей на глаза в своем нынешнем состоянии, пожалуй, воздержусь, как бы сильно этого не хотелось. Умер, значит умер, с концами. Похоронили и закопали, а надгробие разбили подлые вандалы. Прошлое осталось в прошлом. Карты мертвого города в моем хозяйстве имелись, осталось свести их воедино, существенно дополнив видениями из полусна. Есть в движении временных неоднородностей определенная закономерность, которую стоит отдельно отметить. Вдруг получится сложить целостную картину из отдельных фрагментов. Увы, в этот раз я обломался. Варианты карты свелись нормально, а насчет остального присутствовал еще какой-то неучтенный фактор влияния, который пока ускользал от моего внимания. Впрочем, воспринятого и проанализированного материала вполне хватит для проведения первичной разведки. Обойти город кругом, взглянуть на местных обитателей. Почему-то они мне кажутся слишком подозрительными. У туманного края пространственного пузыря я обнаружил даже вполне различимые глазом тропинки. Неуемные сталкеры все же активно использовали этот опасный маршрут для перехода между локациями зоны. Заметил и патрулирующие окрестности группки зомби. Внешне от обычных людей отличаются только сильно потрепанной грязной одеждой и чрезвычайно скупыми экономными движениями. Лица полностью расслаблены без малейшей тени проявления эмоций. Взгляд характерно расфокусирован, судя по всему, зомби ориентируются в первую очередь на периферийное зрение, чувствительное к движению. Замаскировавшегося и неподвижного противника они пропустят мимо внимания. Вспоминая подслушанные ранее разговоры, я обработался сам и пропитал одежду, отбивающей все посторонние запахи алхимии. Отряд из 5 зомби прошел мимо меня всего в паре метров, так и не обеспокоившись близким присутствием постороннего. Я остерегся как-то ментально влиять на них, так как почувствовал едва заметное постороннее внимание, сопровождавшее ту группу. С чем-то подобным я недавно уже сталкивался, убегая от разозленных хозяев зоны. И если с безмозглыми обходчиками территории приключится какая-то беда или они просто выпадут из образа типичного поведения, сюда пожалуют многочисленные подкрепления. Пока с ними лучше не связываться, особенно учитывая относительно низкий временный темп по сравнению с темпом города, откуда явственно тянулось внимание. Долго рассматривал грузовики и бронетранспортер, оставшиеся тут от зимнего рейда свободовцев, пытаясь определить, чем же их так поломали и покорежили. Вряд ли это сделали зомби. Металл был смят и порван как будто очень сильной гравитационной аномалией или телекинезом. Вовремя подсказал внутренний голос. Вот только бюллеров-телекинетиков мне здесь еще не хватало. Лада зомби, тех можно быстро на лоскуты порубить. Бюллеры же способны атаковать телекинезом с большой дистанции, не показываясь врагам на глаза. Сыграет ли против них моя защита? Вопрос без однозначного ответа. К счастью, бюллеры боятся дневного света и предпочитают жить в сухих подземельях, куда сталкерам лучше не соваться даже большими группами. А вот тут в царстве вечной серой хмари небес они запросто могли адаптироваться к жизни на поверхности в симбиозе с зомбаками. Веселые перспективы, да. Однако поставленная цель все равно остается актуальной, как не хочется отсюда поскорее свалить. Подбираясь ближе к городу, отметил отдельные пятна стороннего внимания, буквально следовавшие за мной по пятам. Таких пятнин насчиталось несколько штук, и воспринимались они заметно по-разному. Я перемещался быстро и активно использовал все доступные мне виды маскировки, в том числе и маскировку ментальную, кося под одиночную аномалию, когда попадал в зону пятна. Одиночных аномалий здесь хватало, но все они были исключительно слабыми. Однако замеченная тенденция, прямо говоря, сильно напрягала. Стоило отойти обратно к дальней периферии, как пятна успокаивались. Сунулся ближе, сразу слетались, как навозные мухи на свежую кучу дерьма, а за ними из окон относительно хорошо сохранившихся панельных пятиэтажек стали выглядывать пробудившиеся зомби. Видеть меня они не видели, однако каким-то образом сразу же определяли присутствие чужака. Только с 6-й попытки приблизиться к городу, наконец-то понял, Своим присутствием я незаметно для себя влияю на движение временного потока, и это прекрасно отслеживается хозяевами города. Такое скверное обстоятельство сильно осложняло все планы. Требовалось как-то научиться чувствовать движение потока времени, а в идеале, целенаправленно им управлять. К настоящему времени я уже сильно устал, ходя кругами и прячась от всего и вся, пора снова воспользоваться услугой волшебных снов. А старые гаражи посреди сильно разросшихся кустов шиповника рядом с покосившейся крашеной зеленой краской пустой голубятни, практически идеальное место для отдыха. Ходячих зомби рядом нет, зато почти вплотную к городу. Вокруг захламленная промышленная зона, настоящий лабиринт из укрытия и препятствий. Легко найти укромное местечко. Уверенно чувствовать потоки времени я смог только на шестой день старания и медитаций, если судить по часам в КПК. Смена времени суток здесь отсутствовала как явление. Вокруг не такого уж и мертвого города натоптал много новых тропинок. Пару раз чуть не попался патрулям зомби на глаза, а один раз они буквально потоптались по моей тушке, ибо я, преждевременно осмелев, подошел вплотную к домам, и прятаться там было негде. Растянулся прямо на потрескавшемся асфальте, едва заметив приближение патруля, внешне приняв его фактуру. Здоровые люди легко бы заметили оптический обман, но зомби, они и есть зомби. Видел и хорошо вооруженную группу. Та целенаправленно выдвигалась из города в сторону внешнего прохода, видимо направляясь охотиться на сталкеров. У всех американские карабины М4, потрепанная и местами заляпанная кровью броня с сохранившимися зелеными нашивками свободы. Не удивлюсь, если это бывшие свободовцы, превращенные нынешними хозяевами города в послушных их злой воле безумных марионеток, передвигались короткими перебежками, грамотно прикрывая друг друга, словно отрабатывая на тренировке все пункты боевого наставления под приглядом злого сержанта. Возникла была мысль тихо подстрелить кого-то из них, но вовремя сдержался. У меня гораздо более важная цель, к тому же перестрелять всех здешних зомби, банально патронов не хватит. Я уже навострился их находить с помощью ментального чутья, хоть они и не фонят эмоциями, как обычные живые существа. Они и боль-то едва чувствуют. Просто отмечается на их месте какое-то искажение общего фона пустоты. Так вот, лишь только в крайних домах я насчитал примерно пару тысяч сонных зомбаков, которые мгновенно пробуждаются, когда это нужно хозяевам города и также опять засыпают после пропадания той надобности. Что творится ближе к центру, сложно и представить. Туда я пока не совался, старательно тренируя незаметное вхождение в ускоренный временный поток, дабы избежать быстрого обнаружения. И еще периодически свербела мысль, стоит непременно поспешить. Рано или поздно за настырного чужака зомби возьмутся всерьез. Противостоящие силы тоже времени зря не теряют, и моя скрытность скоро потеряет перед ними прежнюю эффективность. Очень сложно определить, в каком именно потоке времени ты находишься, если тебе ни на что опереться. Чувства весьма противоречивы. Да, есть слабые отличия при взаимодействии с материальными объектами, в прикладываемых усилиях при ходьбе, к примеру, однако ощущаемая разница крайне мала. Зато когда появляется возможность рассматривать передвижение местных обитателей, вот они идут, словно пингвины в развалочку, медленно поднимая и опуская ноги, или наоборот, шустро побежали, как при ускоренном воспроизведении видео. Тут уже сразу становится все ясно, и нужно как можно скорее постараться переместиться в пространство ближе к бегункам, чтобы не выглядеть для них полным тормозом. Сложно описать ощущения в момент перехода из одного потока времени в другой. Главное, они есть и на них удается ориентироваться. Вот только чем быстрее поток, тем сложнее в нем оказалось прятаться. Маскировка раз за разом давала досадные сбои. Приходилось искать укромные места в кустах или рядом с аномалиями. К счастью, мне удавалось определить, смотрит ли в мою сторону какой-то зомби или же поблизости болтается пятно ментального внимания кого-то из хозяев города, иначе бы пришлось спасаться бегством. Освоивши незаметное проникновение в быстрые потоки, стал осматривать пятиэтажки на предмет полезности и укрытий. С полезностями все печально, все до единой двери в квартиры и подвалы были выбиты, везде следы тщательного шмона и старательного поиска тайников. Заметные последствия применения телекинеза, вырванные с мясом куски металла из стен, разорванные металлические шкафы и много других характерных мелочей. Искать в городе сталкерские захоронки совершенно бесполезно, просеяно все. Вот промышленная зона и гаражи за ней куда перспективнее. Но и там явно искали. Кроме последствий потрошения квартир, отметил в пятиэтажках множество обглоданных человеческих костей и разбитых черепов. Кто кого жрал, совершенно непонятно. Вероятнее всего, самых слабых зомби хозяева города периодически скармливают зомбакам посильнее. Благодаря возможности долгое время проводить в состоянии глубокого сна, питаться каждый день зомби не требовалось. Лишь тем, кто участвовал в патрулировании окрестностей. Именно потому здесь начисто отсутствовала любая другая жизнь. Все случайно забредшее в эти края сразу же шло в пищу. Перемещаясь от дома к дому, следуя за скоростным потоком времени, постепенно выбрался к центру города. Здесь в пятиэтажках отсутствовали спящие царевичи, зато хватало обглоданных костей. Причем, попадались и относительно свежие. По найденным обрывкам одежды сложно было сказать, кому они раньше принадлежали. Может, сталкерам, а может, и зомби. Я старался занимать удобные для наблюдения за окрестностями плоские крыши пятиэтажек, внутри порой сильно воняло. Разлегшись на сыром и поросшем мхом рубероиде, внимательно рассматривал через наблюдательный прибор центральную площадь города. Справа высокое административное строение с выбитыми окнами, слева дворец культуры и спорта, тоже изрядно побитый. Под стенами валяется много разнообразного мусора. Посредине площади почерневший от времени памятник Ленину на высоком постаменте, руки которого обломала угнездившаяся рядышком гравитационная аномалия. Но мое внимание сейчас привлекло подозрительное оживление зомби вокруг этого места. Те чего-то определенно ждали, периодически крутя головами, осматривая окрестности. Отметил и мельтешение пятен ментального внимания. Даже по мне пару раз пробежались. Маскировка пока держалась вполне уверенно, потому обошлось без поспешного бегства. Как оказалось, все ждали возвращения очередной группы охотников. С большим изумлением увидел дюжину зомби с оружием в руках, ведущих около 20 сильно побитых сталкеров с большими мешками на плечах. Несколько человек те несли на носилках из простых палок. Процессия для меня двигалась очень медленно, так как я сейчас находился в быстром потоке относительно них. У самой площади они буквально побежали, войдя в еще более быстрый поток. Впрочем, его зона была меленькая, и на саму площадь они вошли уже во вполне обычном темпе. Согнав сталкеров в кружок рядом с памятником Ленину, конвоиры встали поодаль, превратившись в молчаливых охранников. Около пары часов, по моему представлению, ничего не происходило. Затем из дворца культуры и спорта вышла четверка новых фигур. Двое вполне типичные зомби, хотя выглядят гораздо опрятнее всех прочих. А вот еще парочка. Я резко увеличил приближение в наблюдательном приборе, чтобы разглядеть их лица, более всего смахивают на бюллеров. Более массивные основательные фигуры, обрюзгшие лица и характерный слепой взгляд, уходящий куда-то в бесконечную пустоту. Монстры телекинетики зрением пренебрегали, ориентируясь на другие органы восприятия. У одного из них я отметил зажатый в руке осколок живого кристалла. Кончик торчал из толстых пальцев, позволяя мне его легко опознать. С перемещением этой группы стали быстро смещаться и временные потоки. Для меня все вдруг резко ускорились, а затем снова вошли в нормальный темп. Не иначе тот самый осколок как-то влияет на них. Подойдя к захваченным сталкерам, эта странная четверка стала их внимательно рассматривать, выдергивая из общей кучи телекинезом одного за другим и быстро сортируя на три отдельные кучки. Я сразу же понял их назначение: еда на сегодня, консервы на завтра и какая-то перспектива на чуть более позднее время. Сталкеры были сильно подавлены и не сопротивлялись жестокой судьбе. В самом конце сортировки к группе хозяев города, этот момент тоже стал мне понятен, выдернули четверку самых крепких мужиков. С еще большим изумлением отметил, как к ним поползло белесое облако активного мутагена. Сталкеры громко закричали и даже попытались даже не сбежать, а броситься в близкую аномалию, избежав скорого превращения в очередных монстров, но бюллеры крепко держали телекинезом их тела. В этот момент я решился атаковать. Сколько можно смотреть на все эти ужасы? 4 толчка в плечо, я заранее определил очередность целей, но вместо ожидаемых попаданий в головы, вокруг хозяев города возникло пространственное искажение, отразившее мои пули. Следующие 4 быстрых выстрела точно так же ушли в никуда. А вот моя 5-я точка сразу же подала сигнал о необходимости скорейшей эвакуации. В один момент от четверки хозяев города во все стороны хлынула ментальная волна, пробуждая сразу всех спящих зомби и настраивая бодрствующих на поиски пробравшегося в самое логово подлого врага. В этот момент я уже катился по траве, прыгнув на заросший мелкими кустами газон прямо с крыши и страстно желая попасть в самый быстрый временный поток. Желание было столь велико или же мне просто повезло, но все замеченные краем глаза зомби двигались очень медленно. Маскировка сразу же слетела и меня могли прекрасно видеть. Сзади треск и приглушенный грохот. Прямо на моих глазах обваливалась крыша пятиэтажки, откуда я только что спрыгнул. Телекинез просто чудовищной силы с поразительной легкостью ломал бетонные перекрытия. Стремительный рывок и бросок через кусты. Чувствую, мое время почти вышло. Натыкаюсь на скопление гравитационных аномалий посреди кучи строительного мусора. Придавив аномалии силой воли, рыбкой ныряю прямо в них. Пусть попробуют вытащить мясо из-под мясорубки. Снова удается включить маскировку. Десяток зомби пробегают мимо, потеряв шуструю цель из виду. Один из них удачно влетает в аномалию, через несколько секунд разлетаясь по окрестностям кровавыми брызгами. Остальные пропускают этот досадный момент мимо внимания, злобное гудение потревоженной аномалии, громкий хлопок разрядки. Второй зомби повторяет судьбу первого, толкнув еще парочку в одиночный трамплин. Тот резко катапультирует их в крону ближайшего тополя, где они наломали кучу веток, прежде чем свалиться на землю кусками окровавленного мяса. Только теперь разозленные и напуганные хозяева города осознают проблему, придерживая прыть глупых марионеток. Покрутив головами, те расходятся в разные стороны. На их место приходит невидимый телекинез. Он старательно ощупывает буквально каждый камень, поднимает в воздух каждую гнилую доску или осколок бетона. И так до того момента, пока не натыкается на аномалию. Так крепко ухватывается за невидимую руку Бюллера, начиная ее тянуть в себя. Тот пытается вырваться, но никак не может. Их силы находят точку равновесия, аномалия резко разряжается, выпуская из захвата слишком трудную добычу. Но и монстр-телекинетик сразу же потерял прежний интерес к этому месту. Со стороны площади послышались частые хлопки выстрелов, сталкеры опомнились и напали на опешившую охрану, попытавшись сбежать. Судя по последовавшей за этим большой суете зомби, кому-то это даже удалось. Успокаиваться хозяева города не желали, прочесывая округу раз за разом. Отряды зомби и одиночки, пятна внимания и старательное ощупывание телекинезом. Жуткий переполох в городе продолжался пару суток кряду, заставляя меня трястись от страха под сдерживаемыми волей аномалиями. Зато я теперь хорошо знал, кого именно мне надо непременно уничтожить. Пытаться как-либо договариваться с такими порождениями зоны совершенно бесперспективно. Они воспринимают всех прочих исключительно как еду или подлежащую немедленному уничтожению угрозу. К счастью, они пока далеки до пика возможного могущества и остаются уязвимыми. Оставалось лишь подобраться к ним близко для нанесения смертоносного удара, раз обычные патроны ЗС их не берут. Требуется что-то более радикальное. Как оказалось, пара условных суток напряженного бодрствования – это много даже для крутых мутантов. Как только они легли спать или отдыхать как-то иначе, все их подопечные сразу же расслабились. Да, бодрствующие зомби остались бдительными на своих постах и также следили за округой, но заметной разумности в их действиях сильно поубавилось. К сожалению, она не исчезла полностью. Я отмечал вполне скоординированные действия наблюдателей и патрульных групп. Взаимодействие проходило без слов, но не являлось чистой автоматизацией, как могло поначалу показаться. Ко мне пришла запоздалая догадка. Все зомби создают тут единую ментальную сеть. Сама по себе она пока плохо развита, так как принятие сложных решений крепко завязано на четверку выделившихся координаторов. Устрани их, и совокупный интеллект зомби сильно упадет. Легко сказать, нежели сделать. Вниманием наблюдателей плотно перекрывался весь центр города в 3-4 слоя. На окраинах плотность бодрствующих наблюдателей снижалась, однако полноценную слепую зону требовалось старательно искать, добавочно учитывая и фактор темпа времени. Только за счет нахождения в быстром потоке мне и удавалось незаметно обходить все посты и скрываться от патрулей. Приходилось часто перемещаться, следуя за перемещением потока, подбираясь все ближе и ближе к центру и логову главных тварей. В конечном итоге я пролез с заднего хода к Дворцу культуры и спорта, около которого бодрствовало слишком много стражей и наблюдателей, зато внутри совсем никого не нашлось. Хозяева города дрыхли где-то в другом месте. Все помещения были сильно захламлены различной мебелью, стащенной сюда со всего города. Нашлось и множество оставшихся от сталкеров ломаных и битых вещей, зомби и бюллеры старательно ломали буквально все. Наверное, искали артефакты, ибо именно их мне найти не посчастливилось, хотя разломанных шарообразных контейнеров здесь хватало. Удалось разве только разжиться ружейными патронами ЗС. 48 серых цилиндров валялись посреди накиданного мусора. Их ломать зомби явно побоялись, наверняка проверив парочку с весьма забавными последствиями. Там ведь нужно просто знать, как их правильно разряжать. Я тоже аккуратно вскрыл один патрон, заблокировав капсюль мощным магнитом, чтобы при разгерметизации он не сработал за счет резкого изменения разницы внутреннего давления. Проверил кассету с твердосплавными поражающими элементами и зарядом твердого воздуха. Тот вполне сохранился, значит и другие патроны в порядке. Обратно собрать патрон тоже легко и просто. Только про магнит нужно помнить при финальной установке ПЖА. Типичная ошибка, стоившая некоторым сталкерам жизни, а уж оторванные пальцы кто считал. Случайная находка заставила задуматься и поменять прежние планы. Изначально я хотел познакомить хозяев города со своим клинком. Риск запредельный, к слову. Даже если удастся порубать их в капусту, то последующим откатом от значительного использования энергии аномалий меня запросто прикончит или опять превратит в паралитика. А иначе я не смогу быстро двигаться, только полагаясь на ту энергию. Затем уже подумывал установить мощный фугас там, где эти хозяева обязательно пройдут. Лишь одного мешка от пылесоса с киноварью достаточно, чтобы закинуть целый дом за облака. Мощнейшая фугасная взрывчатка. Однако против искажения пространства вокруг бюллеров и такое радикальное решение может не сработать. Теперь же пришла идея проверить на них особые пули, имевшиеся в моем хозяйстве. Сделать патрон СУ из обычного ЗС достаточно просто, теоретически. Там отличие в начинке и пули. Специально узнавал, ковыряясь в сталкерской сети. Информации по теме было очень мало, однако суть я уловил. Во-первых, патроны СУ обычно используют сверхтяжелые пули. У меня, понятно, таких пуль в хозяйстве не имелось. Встречается здесь изредка один аномальный материал, урониум называется. Из всех его свойств доподлинно известно лишь о невероятно высокой плотности и удельной массе, в четверо и больше превышающей таковую обычного урана. Вот и выполняют из этого материала сердечник пули. В результате пуля калибра 9 мм может весить до 100 грамм, как снаряд к 20-миллиметровой авиапушке. Толкать такую пулю обычным твердым воздухом уже не получится, к нему примешивают киноварь в строго определенной пропорции, учитывая массу толкаемого заряда и длину ствола используемого оружия. Оружие тоже должно полностью соответствовать патронам и обязательно обеспечивать значительное поглощение импульса отдачи, иначе стрелку мало не покажется. Мне же осталось только переделать несколько патронов под новый вихрь, благо все необходимое в хозяйстве есть. Естественно, не сверхтяжелые пули, а особые, пробивные с дополнительными эффектами поражения цели. Планы, идеи и задумки, все быстро накрылось медным тазом. Стоило только озадачиться, как пожаловала очередная группа безмозглых охотников на сталкеров и пробудились хозяева города. В этот раз добычей зомби стало шестеро человек, и сами они передвигаться уже не могли, всех тащили меланхоличные охотники на своих спинах. Пришлось сильно напрячься, чтобы остаться незамеченным. Валявшийся на полу мусор зашевелился, заскрипели хлипкие стены, задрожали осколки стекол в выбитых окнах. Перед выходом хозяев города на открытое пространство весь дворец культуры и спорта, а также окрестные строения старательно ощупывались телекинезом. Вовремя подвернулась слабая аномалия, в которой я и спрятался. Об атаке на открытом пространстве не шло и речи, оставался только неожиданный удар из засады. Пока зомби с бюллерами под истошные крики терзаемых жертв пировали человеческим мясом, я напрягался изо всех сил, чтобы именно ко мне сдвинулся самый быстрый временный поток, ведь за ним пойдут и хозяева города, которых я тут и встречу. То ли мои безмолвные молитвы услышала зона, то ли так сложились обстоятельства, но быстрый поток действительно потянулся к дворцу культуры и спорта. Я отчетливо ощутил его приближение, отметив, что весь взмок от сильнейшего нервного перенапряжения. Закончив упиваться горячей человеческой кровью, за потоком потянулась и четверка главных монстров. Вот они уже почти подходят к главному входу, буквально из последних сил тяну быстрый временный поток на себя, наконец-то выдергивая их из него. Для моего восприятия они практически останавливаются, хотя продолжают идти как ни в чем не бывало. Резко выдвигаюсь из-за несущей колонны, где ранее прятался, вытягивая в сторону крайне опасных врагов руку с зажатым в ней маленьким пистолетом последнего шанса. Давно ношу этот подарок финансиста Зеленского под мышкой, но еще применять не доводилось. Его маленький магазин заряжен патронами с УЗИ теми самыми пробивными пулями. Четыре оглушающих хлопка слились практически в один, и я с истинным наслаждением наблюдаю четыре сильно замедленных взрыва на месте бывших хозяев города. Хоть и оставались сомнения в удачной стрельбе, отказаться от нее было глупо. Рвануть вперед с клинком в руке всегда успеется. После вхождения особой пули в центр туловища монстра то начинало медленно набухать, словно надуваясь воздухом изнутри. Затем надувшаяся оболочка разрывалась сразу же во многих местах. От нее отделялись руки, ноги и голова, замедленно опускаясь на землю. Основное тело же продолжало фрагментироваться дальше, словно в разрядившейся мясорубке. Хозяева города даже не успели ничего почувствовать, прежде чем превратились в кровавые брызги и отдельные обрубки с мясом и костями. Но это еще не вся победа. Над кровавым пятном останков клубится облако активного мутагена. Если оставить его тут, у города вскоре появятся новые хозяева, мало чем отличающиеся от прежних. Поздравляем, сталкер, ты получаешь эпическое достижение «Властелин времени». Ты сумел победить практически неуязвимого врага, отобрав у него главную действующую силу. В качестве награды ты частично сохранишь полученные способности и за пределами этой закрытой от остального мира территории, а возможно и развить их впоследствии. Неожиданно возникла яркая надпись перед глазами. Вроде бы надо радоваться, но просто нечем. Перегорел. С трудом переведя дух, мучительно сглотнул незаметно собравшуюся во рту тягучую слюну. Все же я сильно перенапрягся, хоть и проторчал столько времени на одном месте. Только наблюдателю со стороны может показаться, что прошедшая схватка была простой и скоротечной. В моей же реальности, пожалуй, она самая трудная и тяжелая из всех прежних, если не считать борьбу с хозяевами зоны. Только теперь окончательно понял, именно я двигал границы временных потоков, да и пробивные пули прошли сквозь искажение пространства бюреров исключительно благодаря моему намерению. Даже трудно представить, сколько энергии аномалий при этом я выплеснул вовне, рефлекторно притушив после внутренний источник, чтобы самому не сгореть. Теперь медленно подступающий откат наглядно показывает уровень моей прежней беспечности. А ведь дело-то еще не закончено. Проснувшееся ментальное чутье доносит только быстро удаляющиеся отголоски какого-то странного ужаса, охватившего сразу всех зомби в городе. Мгновенная гибель четырех координаторов буквально разорвала на осколки сложившееся общее ментальное поле. Был бы я настоящим контролером, мог бы попытаться взять власть над множеством бездумных марионеток. Увы, я сейчас всего лишь жалкий инвалид зоны и даже боюсь касаться отдельных осколков этого поля. Снова пробудив внутренний источник, решительно плетусь к облаку мутагена. Тот сразу же тянется к новой жертве, стремительно прыгая на меня и проникая внутрь тела. И тут его сразу же встречает большой сюрприз. Он здесь далеко не первый и единственный. Мой мутаген уже благополучно занял все клетки тела и теперь с большим воодушевлением встречает наглого чужака. Запоздало почувствовав засаду, чужак пытается вырваться обратно. Вот только его уже никто не желает отпускать. Хищник быстро превратился в дичь. На стороне моего мутагена устоявшаяся привычка работать в агрессивном фоне энергии аномалии и прямой контакт с интеллектом носителя. Однако сила противника просто больше, как и больше его самого. Все же он раньше занимал сразу четыре носителя. Теперь мне стало это вполне очевидно. Спеленав дикий мутаген силой воли, медленно поплелся вглубь полуразрушенного дворца культуры и спорта. Впереди много кропотливой борьбы. Стоило отдать зомби должное, они оставили меня без своего внимания, позволив завершить трудную работу, хотя именно тогда я был практически бессилен. Переваривший сильного противника, мой мутаген снова отправится отдыхать. От него пришло ощущение близкого обретения настоящей целостности и благодарность за помощь. Мне же нужно снова ждать, ибо прежние проблемы с телом только усугубились. Опять приходится пить и есть, прилагая множество сознательных усилий, снова упала почти восстановленная подвижность. Радует только бесперебойная работа головного мозга. Подозрительно легко думается, и быстро считаются сложные математические задачи. Да и память стала поистине кристальной. Влияние другого мутагена, возможно, других заметных изменений вроде бы нет. А ведь была робкая надежда на телекинез бюреров. В нынешнем состоянии он бы мне сильно помог. Ладно, проживу и без него. Более-менее оправившись и подкрепившись, решил покинуть временное логово. Посреди чувствительно завонявших останков бывших хозяев города взглядом нашарил поблескивающий осколок. Брать его руками откровенно страшно. Достаю из инвентаря неизвестный кристалл, мысленно обращаясь к нему, хватай свое. Тот как-то понимает посыл и притягивает осколок к месту скола. Громкий щелчок срастания, яркое сияние в руках и по всему телу растекается волна блаженной благодати. Похоже на сильный оргазм, хотя и весьма специфично. Волна как нахлынула, так и схлынула обратно, оставляя приятное послевкусие, омрачаемое страстным желанием помочь кристаллу обрести остальные осколки. Оно практически вытеснило все прежние желания, пока я случайно не опомнился, собираясь зашвырнуть подлый кристалл в ближайшую аномалию. Кто-то с более слабой волей запросто превратился бы в его преданного раба. Едва почуяв неладное, кристалл сразу же убрал ментальное воздействие, излучая вовне чувство самой настоящей вины. Его, конечно, тоже можно понять, однако мне от этого не легче. Так, что он там мне громко шепчет. Все проблемы со здоровьем можно легко исправить, и он знает как, очень интересно. Ага, еще один возвращенный осколок поможет ему восстановить свою память. А кто он такой вообще? Вместо ответа лишь совершенно непередаваемый и неузнаваемый образ. Какая-то сложная система, свет, энергия, знания. Тот самый монолит, самый прямой вопрос с моей стороны. И да, и нет. Примерно так я понял очередной смутный образ. То есть монолит действительно существует и кристалл о нем знает. Или является его частью, подсказал мне внутренний голос, хотя в это плохо верилось. Монолит ведь должен быть именно монолитом, одним большим целым кристаллом. И даже отколовшимся от него осколком этот маленький кристалл вряд ли является. Или я чего-то плохо понимаю. Дальнейшим расспросам кристалла помешало неожиданно появившееся сильное ощущение грозящей опасности. Отсюда требовалось бежать как можно скорее, пока не началось. Началось что, а хрен его знает, но бежать нужно быстро. К таким предупреждениям стоило прислушаться, потому пробудив внутренний источник, направил энергию аномалий в мышцы ног. За спиной что-то творилось, гудело, пищало, потрескивало. Я просто боялся оглядываться, стремительно удаляясь от мертвого города к его окраине. Направление выбрал в сторону болот, да и ближе всего к ним тут идти. Вот и стена плотного тумана, решительно вхожу в нее, прибавляя ходу. Все чувства просто вопят, я уже опоздал. Нужно было бежать еще быстрее. Снова тянусь к едва ощутимому потоку времени, сжимая его, превращая быстрые секунды в долгие часы. Я должен успеть, должен уйти от той неведомой опасности за спиной. Стена тумана подозрительно толстая, иду, не считая пройденных шагов. Неожиданно вывалившись на свободу, резко прищурился от ударивших в лицо ярких солнечных лучей. Мир мгновенно наполнился движением воздуха и звуками. Ветер шелестел высокой травой, путался в кронах одиночных тополей, задорно трещали цикады. Только теперь разрешил себе обернуться. Окружающий мертвый город стены тумана больше не было. Сам город вдалеке как будто посвежел и помолодел, хотя и остался прежним, и лишь яркие солнечные блики в сохранившихся окнах создавали такой забавный эффект восприятия. Пространственный пузырь неожиданно отвязался от земной тверди, отправившись в путешествие по неведомой изнанке мира. С заметным трудом улыбнувшись, мысленно отметил, что очередное опасное приключение подошло к концу. Я выжил и я победил. Победил, несмотря на все страхи и сомнения. Над моей головой снова безоблачное небо зоны, быстро заполняющееся цветными полосами надвигающегося выброса. Как же я по нему соскучился. Пятая глава. Озеро Янтарь. Поднявшись на пологий пригорок, осмотрел доступное пространство. Далеко внизу за зеленью разросшегося перелеска открывается отблескивающая в солнечных лучах синева водной глади. Хоть прежде видеть эту красоту мне не доводилось, но я сразу же узнал, куда меня занесло. Это Янтарь, главная научная база в зоне. Помимо нее есть и другие маленькие научные форпосты. Опять странное совпадение или знак. Шел ведь совсем в другую сторону. Так хотелось потихоньку добраться до дома и отлежаться в тишине и покое, приведя побитое тело в относительный порядок. Ну, хоть подвижность полностью восстановить, а прожить можно и со страшной рожей. И только после продолжить выполнение квеста от неизвестного кристалла. Теперь же придется сначала заняться именно им, отложив все прочее на потом. Игнорировать знаки в зоне крайне недальновидно. И раз я опять во что-то скверное вляпался, стоит внимательно рассмотреть округу. Вдруг интуиция подскажет, куда стоит дальше идти. Справа за перелеском видны какие-то старые строения, промышленная зона с высокой кирпичной трубой котельной, частично обвалившиеся домики пятиэтажек. Вокруг все хорошенько заросло. Нацепил наблюдательный прибор, активируя в нем функцию электронного бинокля. При максимальном приближении за водной гладью озера хорошо различимы многочисленные постройки большого научного лагеря. В старой игре наличествовал только один единственный железный бункер за забором ограждения и пара-тройка обычных транспортных контейнеров. Настоящая глухомань на отшибе зоны. Здесь же передо мной раскинулся целый городок из похожих пирамидальных металлических бункеров с инженерными системами на крышах, каких-то сборных конструкций на растяжках, больших полукруглых ангаров с блестящими на солнце крышами. Наверняка и под землей там все ископано. Научный городок обнесен высоким забором из двух рядов сетки рабицы с хорошо различимой режущей спиралью поверху. 8 закрытых наблюдательных вышек на разделительной полосе. Хрен подберешься незамеченным. И там, за забором сейчас ходят живые люди, от которых я уже почти отвык. Прямо ностальгия какая-то пробудилась по оставленной цивилизации. Кто-то другой бы на моем месте бросился бежать. Люди, люди, спасите, помогите. Но я давно потерял веру в людей и их помощь. Особенно тут в зоне. Встретит, конечно, пулеметной очередью для начала. И даже если я пройду по натоптанной сталкерами тропе и как-то просачусь за охранный периметр, то интуиция прямо намекает, быстро окажусь в клетке местного зверинца с номером на табличке. Исследовательский образец или экземпляр, имени фамилии ему не положено. Ученые, они такие, практичные и циничные. Потому пробираться туда придется тайно, и там тоже оставаться невидимкой. Сложная задача, хотя для меня она вполне по силам. Основное противоборство предстоит с электронными охранными системами. Найдется где развернуться и проверить накопленные знания практическим образом. Интуиция подло молчала, хотя направление было и так очевидным. Под самый вечер наконец-то добрался до озера, медленно передвигаясь от одного укрытия к другому и периодически старательно маскируясь, ибо после прошедшего выброса окрестности старательно прочесывались сталкерами-собирателями с прикрытием из сквадов хорошо вооруженных бойцов. Вооружение однообразное и весьма странное, как по мне. Трое охранников с помповыми или автоматическими дробовиками, а один чуть в стороне от них со снайперской винтовкой. Вряд ли такое положение всего лишь дань какой-то старой традиции, наверняка ему есть весомая причина. Народу высыпало, пожалуй, что-то похожее видел только на базе долга. Сталкеры преимущественно обитали где-то в разрушенных пятиэтажках за промышленной зоной. Именно оттуда вышел основной поток. Лагерь ученых скрылся с моих глаз, да и было еще далеко до него, но наверняка и там тоже хватало желающих обойти аномалии с детектором в руке. У самого лагеря как раз между ним и озером ранее отметил голую плешь, слишком похожую на поле аномалий. Подберусь ближе, рассмотрю подробнее. Добраться до самой озерной воды достаточно сложно, все берега заросли высоким камышом и еще кустами ивняка. Еще одно интересное наблюдение. Здесь мой взгляд ни разу не отметил фиолетовых пятен радиоактивного излучения. В других частях зоны, близких к центру, такие пятна часто встречаются. Есть и очень яркие участки, куда забредать категорически не рекомендуется даже с хорошей защитой. Здесь же чистота и благодать, словно я опять попал на старый кордон или внутрь какой-то огромной аномалии. Наверняка это обстоятельство и стало одной из главных причин выбора этого места для размещения научного лагеря, хотя хватало и других. Еще один перекресток путей, как и завод «Росток», где Долг устроил свою главную базу, а уж там и бар образовался вместе с остальным культурно-досуговым направлением. Благодаря многочисленным сталкерам, опасное зверье в окрестностях озера хорошенько повыбили, но из других локаций сюда частенько забредают другие. Охранники сборщиков артефактов более всего отмечали вниманием направление на мертвый город, откуда ими ожидалась основная угроза. Откуда им знать, что опасности со стороны зомби больше нет? Если и выползут отдельные одиночки, то их быстро успокоит, нафаршировав горячим свинцом. Выбрав направление берега в ближайшую сторону к научному лагерю, начал обход. От наблюдателей со стороны самого лагеря заросший камышом берег прикрывал прореженный дровосеками перелесок. Вроде бы он и просматривался насквозь, но все равно за ним легко спрятаться. Создавалось такое укромное местечко для отдыха на лоне природы, если не забывать, что вокруг зона. Ага, а вот и свежие прогоревшие кострища. Народ определенно устроил тут пикничок с водочкой и шашлыками. Вон сколько пустых бутылок в ближайших кустах. Иду дальше. Сначала ментальное чутье уловило яркий контакт, азарт, ожидание, резкая вспышка оживления, легкая досада и разочарование, и опять ожидание поклевки. Уж это чувство я легко опознал. Кто-то тут вздумал ловить рыбу. Очень интересно. И таких смельчаков явно двое. Надо бы к ним подкрасться. Тихо пробравшись сквозь перелесок и кусты, заметил хорошо протоптанную тропинку в камыши. Рыбаки сюда ходят с завидной регулярностью. И раз тут такие удобные мостки из жердей, не грех ими воспользоваться. Подсекай. Громкий возглас впереди. Тяни его. Тяни. Еще. Ближе. Давай его в подсачек. Послышалась возня и всплески крупной рыбы в воде. Вот это карась. Восторженный голос. Килограмма на два потянет, заметил второй. Подсыпь еще прикормки. Глядишь, до темноты второго такого вытянем, довольно заметил первый. И пока они там радовались рыбацкой удаче, я подкрался к ним буквально за спины, отступив с мостков в воду, рухнув по самый пояс и прикинувшись камышовым чертом. Хрен разглядишь, короче. Итак, перед нами два мужика возраста около 40 лет в холщовых плащах. Рядом с ними на рогатках висят автоматические дробовики. Схватиться за них дело какой-то пары секунд. Тихо к ним подобраться крайне сложно, мало кто при ходьбе может распределять свой вес по большой поверхности. Тихо пробираться по воде или через камыши, та еще задачка даже для меня. Удочки у них длинные телескопические, под мостками садок с бултыхающейся там пойманной рыбой. Туда же отправился и последний трофей. Что же, подслушаю, о чем они будут трепаться, а затем проверю, какой тропинкой отсюда уйдут. Солнце уже совсем низко, скоро закат. После поимки крупной рыбы, клев временно прекратился. Красные головки поплавков неподвижно застыли на ровной водной глади около листьев озерных кувшинок. На один поправок присела мелкая стрекоза, пережевывая пойманного комара. В камышах посвистывали мелкие пташки, изредка просыпались отдельные лягушки, напоминая кваканьем о своем существовании. «Значит, ты отказываешься бороться за тот грант?» – спросил один рыбак другого, явно продолжая прежний разговор. После таких жирных намеков-то, недовольно хмыкнул второй. «Знаешь, мне как-то совсем не хочется повторить судьбу Федюнина и Малышева. Ладно, Федюнин, он всегда был форменным растяпой, потому его трагическая гибель вполне ожидаема, но поверить, что педант-аккуратист Малышев нарушит сразу несколько положений инструкций. Ты меня прости, но я в это никогда не поверю. Так ведь ты сам видел записи с камер наблюдения». Первый рыбак выражал голосом большой скепсис. В лаборатории кроме него никого в тот момент не было, оборудование трижды проверено. Ты еще тогда сам отметил, что он снял защитный кожух и заблокировал дополнительный предохранитель, чтобы установка смогла выдать на исследуемый образец максимально возможную мощность. Отметил. Задумчиво ответил второй рыбак. Затем я просматривал записи еще раз 20, пытаясь понять, что мне тогда показалось странным. Так вот, теперь я могу вполне уверенно заявить, доцент Малышев находился под внешним контролем. «Да не смотри на меня как на полного идиота», — резко ответил он повернувшемуся к нему коллеге. «Просмотри записи сам, обратив пристальное внимание на жесты и характерные движения, и вспомни прежнего Петра Сергеевича. Это был он и не он одновременно, словно в него вселился кто. А знаешь, я тебе, пожалуй, поверю», — задумчиво заметил первый, обращая все внимание на зашатавшийся поплавок. Он осторожно поднял удилище с рогаток и, дождавшись более уверенной поклевки, резко подсек клюнувшую рыбу. Карасик оказался весьма приличного размера, примерно в полторы моих ладони. Рыбак же не особенно обрадовался трофею, явно ожидая кого-то покрупнее. «Хоть мне и нравится здесь». Второй рыбак тоже потянулся к удилищу, но его поплавок только покачался и снова застыл. «В общем, я решил отсюда свалить, как только допишу диссертацию», — продолжил он говорить после длительной паузы. «Лекарство для матери я благополучно достал, а с моим послужным списком любой крупный исследовательский центр за внешним периметром сразу же предложит мне целое направление, стоит только намекнуть. Здесь же», — от него брызнуло сильным презрением и даже омерзением, — «без отстранения первого зама и вывода из игры его главных прихлебателей, все быстро загнется. Посчитай, сколько сейчас ведется настоящих исследований, а не имитации бурной деятельности. Ладно бы сами еще хоть что-то представляли, так нет, им только другим мешать нужно, перетягивая все финансирование исключительно на себя. Но поддержка у них очень серьезная, нам и близко не подобраться». «Ходят слухи, на него уже несколько раз покушались», — заметил первый рыбак, снова потянувшись к удилищу, однако уверенной поклевки не последовало, осторожная рыба только понюхала приманку. «Помнишь группу Хрулева? Есть основания полагать, Она сгинула в полном составе не просто так по воле зоны. Я позже сам видел кое-кого из охранявших их экспедицию наемников. Те как раз живы и здоровы, причем вполне довольны жизнью. Ничего удивительного. Второй продолжал излучать едкое омерзение. Сам знаешь, кто теперь подбирает охрану экспедициям, отвадив всех прочих. Потому-то я с янтаря больше не ногой, первый ехидно хмыкнул. Хоть пострелять всяких противных тварей сильно хочется, но лучше спокойно перебирать бумажки в надежном бункере, чем бесславно сдохнуть по причуде старого гомосека. Ладно, давай лучше замнем тему, и так противно. Первый ученый сосредоточился на закачавшемся поплавке, ловко подсекая крупную рыбу. Для ее вытягивания рыбакам снова потребовался подсачек. Затем клев как отрезало. Дождавшись темноты, рыбаки свернули удочки и, вытащив из воды садок с рыбой, перегрузив ее в большой пакет, направились в лагерь. Я же последовал за ними невидимым хвостиком, ибо пошли они не к главному входу с обустроенным контрольно-пропускным пунктом, как ожидалось, а совсем в другую сторону. Вскоре я сильно порадовался за собственное любопытство, так как эта хитрая парочка, пройдя сотню метров перелеском, нырнула в кусты, где начинался подземный ход на охраняемую территорию. Естественно, я полез туда вслед за ними, отметив, что никакой охранной электроники там нет. Ход окончился внутри транспортного контейнера в большом складском ангаре. Там рыбаки оставили лесную одежду и снасти, переодевшись в цивильные костюмы, и прихватив пакет с рыбой, направились к выходу из ангара. Я же решил здесь пока задержаться, ибо вовремя заметил несколько камер наблюдения около самого выхода. Работают они или нет, предстоит позже выяснить. Внутри же ангара стояло множество контейнеров и хватало непросматриваемых зон, где легко затеряться. Что же, этап незаметного проникновения можно считать благополучно завершенным. Осталось только разобраться с электронной системой контроля территории. Это просто праздник какой-то. Мысленно ухмыляюсь я, входя на своей консоли в основное меню настроек центрального сетевого концентратора системы видеонаблюдения. Они даже изначальные пароли оборудования не удосужились поменять. Еще одна мысль довольного удивления. Да, я планировал влезть в систему, но не думал, что это будет так просто. Походу, тут все монтировали откровенные дилетанты. Да, все камеры наблюдения адаптированы под условия зоны, экранирующий корпус. В каждой стоит вечная батарейка. К системе подключения осуществляется по оптическому кабелю через встроенный переходник, но при этом сама стандартная начинка камер претерпела минимальные доработки. Заметив около одной камеры оторванный кем-то кабель, аккуратно подобрался к ней под невидимостью, зона перекрывалась другой, и скрутил ее с кронштейна, после чего разобрал на составные части для изучения. Оттуда же вытащил и основные настройки сети. Дальше было проще, сказывался опыт из прошлого мира. Там несколько раз доводилось монтировать и настраивать системы наблюдения в офисах. Нельзя сказать, что было просто. Занимался почти целые сутки, благо меня никто не побеспокоил, после чего устроился спать в одном из захламленных всяким барахлом контейнеров. Старая грязная одежда, разорванная упаковка от различного оборудования и другой мусор. Сложно сказать, зачем все это тут хранилось. Однако вряд ли сюда кто-то сунется, разве только подкинуть еще чуток ненужного барахла вместо ближайшей помойки или универсального уничтожителя в аномалии.